Международная корейская ассоциация единства 5 марта в своем обращении призвала южнокорейских жителей и зарубежных корейцев встать на решительную борьбу против агрессивных американо-южнокорейских военных учений «Киризоль» в Токсури. Выразили протест против этих учений также Ассоциация корейских граждан в Китае и Киргизская корейская ассоциация единства, которые распространили заявления 3 и 6 марта соответственно.